Глава 25. Харчевня утраченной любви. Счастье, а может, несчастье мое, в том, что все места, с которыми связана жизнь моя, за редким исключением отличаются постоянством. Завтра я, если захочу, могу вернуться в цитадель. На ту самую, не сомневаюсь, койку, где спал еще учеником. Гьёл все так же течет мимо моего родного Несуса, и стеклянные грани ботанических садов, чьи залы вечно хранят однажды созданные настроения, все так же сверкают на солнце. В жизни моей эфемерны лишь люди, да несколько домов. И среди них та харчевня, что стояла некогда у границы кровавого поля. Почти весь остаток дня мы шли широкими авеню и узенькими проулками, и все здания, окружавшие нас, были из камня либо кирпича. Наконец мы вышли к огороженному, наподобие большого двора, участку земли, однако никакой виллы в его центре не было. Помнится, я еще сказал Агии, что надвигается гроза, сделалось душновато, а на горизонте виднелась мрачная черная полоса. Агия рассмеялась. «Это всего лишь городская стена, рядом с ней всегда так. Она мешает движению воздуха. Вот эта темная линия, но она наполовину уходит в небо». Агия засмеялась снова, но Доркас прижалась ко мне. «Северьян, я боюсь». Агия услышала ее слова. «Чего? Стены? Она не может причинить тебе вреда, разве что рухнет прямо на голову. А рушиться ей не с чего. Уж 10 000 лет стоит спокойно». Я вопросительно взглянул на нее, и она добавила. «Ну, по крайней мере, выглядит на 10 000, а на самом деле, может, еще старше. Кто знает?» «Ею можно оградить весь мир. Она окружает весь город целиком?» «По определению. Город — это то, что огорожено стеной. Хотя я слышала, что есть еще какие-то селения на севере и многие лиги развалин на юге. Там теперь никто не живет. Однако взгляни туда, между тополей. Видишь харчевню?» Никакой харчевни я не увидел и сказал Аге об этом. «Там, под деревом. Ты обещал мне ужин, и я хочу поужинать здесь. Как раз успеем поесть перед поединком». «Не сейчас», — ответил я. «Я буду рад пригласить тебя после поединка. Если хочешь, можно зайти и сделать заказ». Я все еще не видел никакого здания. Но дерево, указанное Агией, было каким-то странным. Вверх по стволу его поднималась грубо сколоченная лестница. «Хорошо. Если ты будешь убит, приглашу этого Серпентриона. А если не пойдет, того убогого моряка, который всегда угощает меня. Помянем тебя». Высоко на дереве среди ветвей горел огонь, и я увидел дорожку, ведшую к подножию лестницы. Имелась там и вывеска. Плачущая женщина тащит за собой окровавленный меч. Из тени выступил и встал у входа, потирая руки, чудовищно толстый человек в фартуке. До ушей моих донеслось негромкое звяканье посуды. «Аббан, к вашим услугам», — сказал толстяк, когда мы подошли к нему. «Чем могу служить?» Я отметил тревожный взгляд, брошенный им на мой аверн. «Ужин на двоих. Подать к...» Я оглянулся на Агию. «К началу следующей стражи». «Прекрасно, прекрасно. Но так быстро мы не поспеем, Сьер. Потребуется больше времени. Вот если только вы удовольствуетесь холодным мясом, салатом и бутылочкой вина». «Мы хотим жареного петуха», — нетерпеливо сказала Агия. «И помоложе». «Как будет угодно. Я велю повару начинать, а там... После того, как молодой Сьер одержит победу, могу занять вас выпечкой, пока птичка не подоспеет». Агия кивнула. По взгляду, которым они обменялись, было понятно, что она встречает этого толстяка не в первый раз. «А пока», — продолжал харчевник, — «если у вас найдется время, могу предоставить теплую ванну и губку для другой дамы, и, быть может, бутылочку медокского и бисквитов для вас». Внезапно я понял, что с тех пор, как завтракал в обществе Балдандерса и доктора, здорово проголодался. а Агия с Доркас вполне возможно ничего не ели весь день. Я кивнул, и хозяин повел нас наверх. Ствол дерева был толст, не меньше 10 шагов в поперечнике. «Бывал ли ты нашим гостем раньше, Сьер?» Я покачал головой. «Я как раз собирался спросить, что это за харчевня. Никогда не видел подобных». «И не увидишь, Сьер. Тебе следовало заглянуть к нам раньше. Наша кухня славится на весь город, а свежий воздух способствует улучшению аппетита». Я подумал, что это видно по нему. Заправлять заведением, где столько высоких и крутых лестниц, и при этом отрастить такое брюхо, действительно требует отменного аппетита. Но промолчал. «Видишь ли, Сьер, закон запрещает возведение любых зданий так близко от стены. А мы с зданием не считаемся, поскольку не имеем ни стен, ни крыши. Все, кто ходит на кровавое поле, прославленные бойцы и герои, зрители, лекари и даже эфоры заглядывают к нам. А вот и ваш кабинетик». Кабинетик оказался круглым и замечательно ровным помостом, укрытым от шума и посторонних взглядов среди бледно-зеленой листвы. Агия села в обитое холстиной кресло, а я, должен признаться, ужасно утомленный, рухнул на кожаную кушетку рядом с Доркас. Положив на пол за кушеткой жердь с аверном, я вынул из ножен терминус эст и начал чистить клинок. Тут явилась служанка с водой и губкой для Доркас. Увидев, чем я занят, она принесла мне ветоши и масло, и я смог, сняв рукоять и гарду, смазать его как следует. «Ты можешь вымыться самостоятельно?» — спросила Агия у Доркас. «Да, я люблю мыться. Только не смотрите на меня». «Попроси Северьяна отвернуться. Утром у него это прекрасно получилось». «И ты, госпожа», — тихо сказала Доркас, — «я не хотела бы, чтобы ты смотрела. Мыться лучше в одиночестве, насколько это возможно». Агия улыбнулась, но я снова окликнул служанку, дал ей орехальк, чтобы принесла ширму, и сказал Доркас, что куплю ей платье, если только в харчевне найдется что-нибудь подходящее. «Не надо», — прошептала она. Я тоже шепотом спросил у Агии, что, по ее мнению, творится с Доркас. «Ей нравится ее одежда, это ясно. Вот мне весь день пришлось придерживать декольте, чтобы не осрамиться на всю жизнь». Она опустила руку, и разорванное платье ее разошлось. Высокие груди слегка блестели в лучах заходящего солнца. А ее тряпье как раз достаточно прикрывает ноги и грудь. Есть, правда, прореха ниже живота, но ты, осмелюсь предположить, ее не заметил. На помост поднялся харчевник в сопровождении официанта, несшего поднос с бисквитами, бутылкой и бокалами. «Я сказал, что мне нужно обсушиться». Он распорядился принести жаровню и сам принялся греться возле нее, словно в собственных жилых комнатах. «Хорошо», — заметил он. «Солнце-то умирает, но не знает об этом. А мы это не только знаем, но чувствуем на собственной шкуре. Я всем говорю, если тебя убьют, хоть обманешь грядущую зиму. Ну а если ранят, по крайности, не придется выходить наружу. Конечно, поединков больше всего бывает к концу лета, тогда это как-то более к месту. Не знаю, легче посетителям от этого, нет ли. Убытку-то, во всяком случае, никакого». Я снял накидку и плащ, поставил сапоги на табурет возле жаровни и встал рядом с харчевником, чтобы просушить бриджи и чулки. «Значит, все идущие драться на кровавом поле заходят к тебе. Как всякий, кому вскоре предстоит умереть, я рад был бы узнать, что следую неким установленным традициям». «Все? О, нет!» — отвечал он. «Да благословят тебя умеренности святая Аманда, Сьер! Будь оно так, харчевня давно бы уж не принадлежала мне. Я продал бы ее и зажил в свое удовольствие в большом каменном доме с атроксами у дверей и десятком молодых ребят с ножиками под рукой, чтобы разделывались с моими врагами. Нет, многие проходят мимо, даже не удостаивают нас взглядом. Невдомёком, что другой возможности попробовать моё венцо может и не представиться. Кстати, о вине. — сказала Агия, подавая мне бокал, до краев наполненный темно-красным старым вином. Скорее всего, вино было не таким уж хорошим. Язык защипало, в изысканный вкус примешалась талика горечи. Однако во рту человека уставшего и промерзшего до костей оно все равно оказалось чудесным, лучше лучшего. Бокал Агии тоже был полон, но, судя по раскрасневшимся щекам и блеску глаз, она уже успела опорожнить по меньшей мере еще один. Я велел ей оставить что-нибудь и для Доркас. «Эта дева наверняка не пьет ничего крепче молока. К тому же это тебе, а не ей скоро понадобится храбрость». Я, возможно, немного покривив душой, сказал, что вовсе не боюсь. «И правильно!» — воскликнул харчевник. «Не бойся! Не забивай голову недостойными благородного мыслями о смерти, последних днях и всяком таком. Те, кто боится, никогда не возвращаются с кровавого поля, можешь мне поверить. Помнится, ты собирался заказать ужин для себя и двух своих дам?» «Мы уже заказали его», — отвечал я. «Да, заказали, но ничего не заплатили вперед. Вот что я хочу сказать. И еще за вино. Настоящий готосек. Что съедено и выпито здесь и сейчас, должно быть здесь же и сейчас же оплачено. А за ужин попрошу 3 орехалька вперед и еще 2, когда вернетесь. А если я не вернусь? Тогда мы с тобой в расчете, Сьер. Отчего у нас, по-твоему, такие низкие цены?» Такая бесчувственность обезоружила меня полностью. Я отдал харчевнику деньги, и он покинул нас. Агия заглянула за ширму, где с помощью служанки мылась Доркас, а я сел на кушетку, отхлебнул вина и заел его бисквитом. «Северьян, если бы как-нибудь запереть эту ширму, можно придвинуть кресло, но эти двое обязательно выберут самый неподходящий момент, чтобы поднять шум и все испортить». Я хотел было ответить на это какой-то шуткой, но тут заметил во много раз сложенный клочок бумаги, подсунутый под поднос на столе таким образом, чтобы его увидел лишь тот, кто сидел на моем месте. «Ну, это уже перебор», — заметил я. «Сначала вызов, затем таинственное послание». Агия подошла ко мне. «Какое послание? Ты уже пьян?» Я положил руку на теплую округлость ее бедра и, не встретив сопротивления, привлек Агию к себе так, чтобы и она увидела записку. «Как по-твоему, что там написано?» «Содружество нуждается в тебе. Скачи немедля!» Или «Истинный друг тебе, тот, кто назовет пароль Камарилья. Берегись человека с розовыми волосами». «Выходи, когда в окно твое влетят 3 камешка», — поддержала шутку Агия. «Хотя лучше опавших листа. Ирис, нектар предлагавший, без розы шипом уязвлен. Это о том, что твой Аверн меня погубит. Свою истинную любовь узнаешь по красной». Поцеловав меня, она села ко мне на колени. «Разве ты не хочешь взглянуть?» Она снова опустила руку, и ее разорванное платье не скрывало ничего. Я смотрю. «Да не сюда! Прикрой это ладонью и разверни записку». Я сделал то, о чем она просила, только клочок бумаги оставил на месте. «Нет, это и вправду перебор. Таинственный Серпентрион со своим вызовом, потом Хельдегрин, а тут еще это. Я рассказывал тебе о Шателине Текле?» «По дороге сюда ты не раз говорил о ней». «Я любил ее. Она очень много читала, когда меня не было рядом. Ей больше ничего не оставалось, только читать, вышивать или спать. Она обычно смеялась над сюжетами некоторых книг. Там с героями всегда случались подобные вещи, после чего они, помимо воли, бывали вовлечены в какие-то возвышенные, мелодраматические, словом, совершенно неподходящие для них приключения». Агия рассмеялась и снова приникла ко мне в долгом чувственном поцелуе. «А при чем тут Хельдегрин?» — спросила она, когда губы наши разомкнулись. «Совсем заурядный человек». Я взял с подноса еще один бисквит, коснулся им записки и сунул его уголок в рот Агии. «Некоторое время назад я спас жизнь человека по имени Вадалус». Агия отпрянула, поперхнувшись крошками. «Вадалус? Это шутка?» «Вовсе нет. Так называл его спутник. Я был еще мальчишкой и просто-напросто поймал в нужный момент древко топора и удержал его. Если бы не это, Вадалус был бы зарублен. Он дал мне Хризос. Подожди, Хильдегрин-то тут при чем? С Вадалусом, когда я впервые увидел его, были мужчина и женщина. Явились враги, и Вадалус остался, чтобы задержать их, пока другой отведет даму в безопасное место. О трупе и о том, как я убил человека с топором, я решил умолчать. Мне самой приходилось драться. Из трех бойцов остался один, это ясно. Давай дальше. Хильдегрин и был тем спутником Вадалуса. Это все. Встреть мы его раньше, я бы хоть представлял себе, отчего гепарх Серпентрион может желать моей смерти. И, кстати, зачем кому-либо украдкой подбрасывать мне эту записку? Как мы с Шатленой Теклой смеялись над всеми этими шпионами, интригами, плащами, кинжалами, потерянными наследниками. Агия, что с тобой? Я тебе отвратительно. Неужели я настолько уродлива? Нет, ты прекрасна. Только сейчас, похоже, чувствуешь себя неважно. Наверное, не стоит тебе столько пить. Вот! Быстрым движением Агия сбросила свое переливчатое платье, упавшее к ее пыльным смуглым ногам, грудой драгоценных камней. Утром в соборе Пелерин я уже видел ее ногой, но теперь, из-за вина ли, выпитого нами, от того ли, что свет в корчевне был ярче или наоборот, потому ли, что утром Агия, напуганная и смущенная, закрывала руками груди и плотно сжимала бедра, меня влекло к ней куда сильнее. Желание сковало разум и язык. Я прижал ее к себе. «Северьян, подожди! Что бы ты обо мне ни думал, я не шлюха, но все же попрошу за любовь кое-что». «Что же? Обещай, что не станешь читать эту записку. Брось ее в жаровню». Я разжал объятия, поднялся и отступил на шаг. В глазах ее мигом, точно травинки, проросшие меж валунов, появились слезы. «Видел бы ты сам, Северьян, как смотришь на меня сейчас. Нет, я не знаю, о чем в ней написано, просто... Ты никогда не слышал о том, что некоторые женщины обладают сверхъестественным даром предвидения, знают то, о чем, казалось бы, никак не могли узнать? Желание мое угасло почти без остатка. Я был испуган и зол, хотя сам не понимал от чего. В цитадели была гильдия таких женщин, и они считались нашими сестрами. Но ты не похожа на них ни лицом, ни телом. Я знаю. Но именно поэтому послушай моего совета. Ни разу в жизни у меня не бывало прозрений. Это первое. Разве ты не понимаешь, что именно поэтому оно должно быть необычайно правдиво и важно, настолько, что им никак нельзя пренебречь? Сожги эту записку!» Кто-то подбросил ее, пытаясь о чем-то предупредить меня. «А ты не хочешь, чтобы я ее видел?» «Я спрашивал тебя, не твой ли любовник этот Серпендрион?» И ты сказала, что нет. И я тебе поверил. Агия раскрыла было рот, но я жестом велел ей замолчать. Верю и сейчас. Судя по тону, ты говоришь правду, но все же каким-то образом хочешь предать меня. Скажи же, что это не так. Скажи, что действуешь лишь ради моих интересов. Северьян. Скажи. Северьян, мы всего день как знакомы. Я совсем не знаю тебя, и ты совсем не знаешь меня. Так чего же ты хочешь? Ты, можно сказать, впервые покинул стены своей гильдии, и я время от времени старалась помочь тебе. Хочу помочь тебе и сейчас. Оденься. Я вытащил записку из-под края подноса. Агия бросилась ко мне, но я легко удержал ее и одной рукой. Записка, видимо, была кое-как нацарапана вороньим пером. Я разобрал лишь несколько слов. «Отчего я не отвлекла тебя и не бросила ее в огонь? Северьян, пусти меня!» «Стой смирно. Еще на прошлой неделе у меня был кинжал. Мизерикордия с рукоятью из слоновой кости. Нам нечего было есть, и Агелю заложил его. Будь он при мне сейчас, я зарезала бы тебя. Он остался бы в твоем платье, которое сейчас лежит вон там, на полу». Я оттолкнул Агию, и она... Вина в ее желудке было достаточно, посему... не только от силы толчка, пошатнувшись, рухнула в кресло. Поднеся записку к бреше в листве, сквозь которую в харчевню пробивался последний луч заходящего солнца, я прочел: Эта женщина была здесь раньше. Не верь ей. Труд сказал, этот человек — плач. Мама, ты пришла.